Я не понимаю, он против ящера или за него? Хтор насмешливо улыбнулся. Вы сами увидите. Я предупрежу его, что вы уже здесь, и он поспешит встретить вас. Подождите 2 минуты. И Хтор эхо вышел. Довольно долго я был один. Стоял, оглядывался, слушал буханье часов. Наконец в комнате появился круглый низенький человек в полосатом костюме. Он выскочил из двери, остановился передо мной, заулыбался и слегка развел руки. Весело сказал: «А это вы! Вы и есть юный герой, которого отыскал Хтор. Приветствую вас, приветствую, рыцарь оленя на острове Двит, приветствую». «Здрасте». «Здрасте, меня зовут Тихомир Тихо. Я правитель этого острова». Я не знал, что делать. В кинофильмах рыцари перед разными правителями и вельможами кланялись и расшаркивались. Но не мог же я в самом деле раскланиваться, как придворный. Кажется, я глупо засопел, покраснел. «Очень приятно». «Мне тоже приятно. Приятно видеть такого храброго юного воина. Я рад познакомиться и рад поужинать с вами. Да, рад. Прошу к столу». Правитель сел. Я устроился напротив него на край стула. Сразу возникли откуда-то плюшевые слуги ящера и начали накладывать на тарелки овощи и жареное мясо. «Не стесняйтесь. Дорога была дальняя. Накладывайте, накладывайте. Вы проголодались, а дело предстоит серьезное. Я восхищаюсь вашей смелостью, хотя, по правде говоря, не одобряю эту затею». Я начал жевать, но тут чуть-чуть не подавился. «Не одобряете?» «Нет, не одобряю». «А зачем позвали?» Тихомир Тихо опять заулыбался, и щеки у него стали, как 2 спелых яблочка. «Это не я. Это Хтор. Хтор, он у нас романтик, понимаете? Он считает, что надо бороться с каким-то гнетом. А где этот гнет? Как бороться? Как?» «А разве ящер не угнетает ваш остров?» «А, да какое это угнетение? Ящер, в общем-то, умное и не злое существо. Да, не злое. Просто у него очень чуткая нервная система. Он реагирует на любое нарушение в равновесии порядка. Ну и передайте карточку, да, вот так. И если, конечно, нарушений много, если равновесие под угрозой, наш ящер сердится. Да, сердится было. Да, 2 случая было, когда он в гневе разрушил город. Но я спрашиваю, кто виноват?» «Ничего себе! И с таким чудовищем я должен сражаться? А давно это было? Ну, вот эти все случаи». «Конечно, давно, почти 3 столетия назад. Да, да, с тех пор люди живут мирно, спокойно, не нарушают законов. И ящер тоже спокоен. Только раз в месяц он выходит из озера и смотрит, все ли в порядке. А затем тихо укладывается на дно. Да». «Чушь какая-то. Не разрушал он город. Это же просто легенда. Мало ли что могли напридумывать за эти 300 лет. А ящер, наверное, доисторическая пресмыкающаяся, которая уцелела в этом озере. Как-нибудь справлюсь». «Ну, в самом деле. Ведь во всех сказках, историях и фантастических фильмах, если мальчишки попадали в волшебные страны, если сражались с чудовищами, то всегда выходили победителями». «А что? Раньше не находились люди, которые хотели победить ящера?» «Ну, почему же? Были, были». «И чем кончалось?» «Чем? Как видите, ящер здравствует!» Вот так. Мне опять стало неуютно. Но я вспомнил о сказочном законе и сообразил, что те неудачники были не главные герои сказки, а я главный. Правитель явно был на стороне ящера. «Если вы так жалеете ящера, почему же тогда разрешили Хтору, чтобы он устраивал бой? Непонятно что-то». «Ну а что я мог сделать? Что? Раз легенда говорит о юном рыцаре, я не имею права препятствовать, не имею. Надо уважать традиции. Я не тиран какой-нибудь. У меня все по закону. Если полагается бой с ящером, деритесь. Только зачем? Не понимаю, кому это нужно? Кому? Неужели никому не нужно? Ну, встречаются изредка люди, которым все у нас не нравится. Хочется им чего-то нового. Все время им спорить надо, протестовать, в космос летать, открытия там всякие делать. Только это крайне редкие чудаки. Уверяю вас, чаще всего дети. А вообще-то народ живет разумно, тихо, но зато счастливо. Да, нет у нас ни бедности, ни голодов, ни болезней. У нас все довольны жизнью. У нас равновесие порядка. Да, такое равновесие, что никто на Земле про вас даже не знает. И слава Богу, в этом наше спасение. Слава Богу. Да вы кушайте, кушайте. Вон апельсинчик, вон ананасы. Да. Кушайте. Если бы про нас узнали, тогда что? Сделали бы наш остров пристанищем для туристов? Или военной базой? Ой, не дай бог. Или начали бы раскапывать, искать всякие там руды, нефть? Научили бы жителей воевать, ссориться, мечтать о богатстве, бездельничать? Нет. Проживем сами, увольте. С ящером или без ящера, но одни, одни. Нам с этими чужеземными влияниями одно горе. Стоит хоть какой-то капельки просочиться из-за границы, и началось. Во. Он даже побледнел слегка. Помолчал, побарабанил пухлыми пальцами о край тарелки с ломтиками ананаса. Взять хотя бы эту кошмарную книгу. Откуда она к нам проникла? Про трех головорезов, даже про четырех. Скачут на лошадях, машут шпагами, обманывают королевского министра, палят из пистолетов, бах-бах-бах-бах. После этого по всему городу стук пошел. Понаделали деревянных сабель и давай размахивать. А в кустах только и слышно пиф-паф-паф, пиф-паф. Причем тут пиф-паф? Если на острове давно нет огнестрельного оружия. Вы не поверите. Пришлось главному прокурору издавать специальный указ, чтобы навести порядок. А я в эти дни платил воспитателям двойное жалование. Ай, да вы кушайте, кушайте, не стесняйтесь. Рыцарь.